Федорович взял узел и пошел домой, сгорбившись. Марья долго смотрела ему вслед, потом вошла в избу. Егор сидел у стола, задумчиво смотрел в угол. «Ну, Егор, давай говорить прямо», — начала Марья с порога. «Ты все время моего родителя так принимать будешь?» Молчание. «Егор, что?» Егор медленно повернул голову и не мог, не захотел пригасить в глазах злые колючие огоньки. «Ты все время...» «Я их всех ненавижу, всю голытьбу вшивую. Дождались змеи поганые своей власти. Радуются ходят, нарадуются». Марья сдержала волнение, негромко сказала. «Дай, Господи, рожу ребенка. Уйду от тебя, Егор. Знай». Егор спокойно выслушал, долго сидел неподвижно. Потом положил голову на руки, тихо, без угрозы сказал. «Далеко не уйдешь». Федя скоро поправился, ходил уже на работу, и когда его очень просили, поднимал подол рубахи и гордо показывал мелкие шрамистые рытвинки, следы дроби. «Две там сидят, не могли достать. Поправиться-то он поправился, но что-то случилось с Федей. Он загрустил. Всегда был на удивление спокойный, с хорошим ровным настроением, а тут просто непонятно. После работы уходил Федя на баклань и стоял на берегу столбом. Смотрел на воду, подкрашенную свежей краской зари, на дальние острова, задернутые белой кисеей тумана, на синее по-вечернему тусклое небо. Подолгу стоял так. Стремится с шипением бешеная река. Здесь она вырывается из теснины каменистых берегов, заворачивает влево и несется дальше, капризно выгнув серебристую могучую спину. Хаврония женским чутьем угадала, что происходит с Федей. Однажды вечером он сидел задумчивый у окна. На дворе было ненастно. В окна горстями сыпал окладной спорый дождь. Хаврония вернулась от соседки, долго, как курица, отряхивалась у порога, посматривала на Федю. Тот не хотел замечать ее. Хаврония разделась, села к столу напротив мужа. Долго молчала, потом вдруг спросила. «Ты что, влюбился, что ли?» «А твое какое дело?» — ответил Федя, продолжая смотреть в окно. Хаврония схватилась за бока и захохотала. Да так фальшиво, что Федя с изумлением посмотрел на нее.